крупный деятель Коминтерна, расстрелянный в конце 30-х годов. Дочь Алиханяна Елена Георгиевна, жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова. Микоян стал членом социал-демократического кружка еще в стенах семинарии и прочитал здесь почти всю марксистскую литературу на русском языке. В 1915 году он вступил в партию большевиков. В этом же году Микоян блестяще окончил семинарию и в 1916 году был принят на первый курс Армянской духовной академии, которая находилась в Эчмиадзине, религиозном центре Армении. Микоян не окончил академии и не стал священником. Началась февральская революция, и именно он был одним из организаторов Совета солдатских депутатов в Эчмиадзине. Бакинская коммуна. Вскоре после Октябрьской революции Микоян оказался на партийной работе в Баку. Этот город был главным промышленным центром и оплотом большевиков в Закавказье. В Бакинский совет входили большевики, меньшевики, дашнаки, эсеры и другие партии. Незначительное преимущество было все же у большевиков. Они создали в апреле 1918 года Совет народных комиссаров во главе со Степаном Шаумяном, члена ЦК РСДРПБ, которого советское правительство по предложению Ленина назначило еще в декабре 1917 года чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа. Молодой Микоян командовал боевой дружиной большевиков. Он участвовал в подавлении восстания мусаватистов, азербайджанской националистической партии, которая вошла в союз с турецкими войсками, наступавшими на город. Затем Анастаса Ивановича послали на фронт как комиссара бригады. Оборонять Баку было трудно. Начиналась гражданская война, восстание казаков на Дону и Северном Кавказе, чехословацкий мятеж, наступление добровольческой армии Деникина отрезали бакинскую коммуну от России. Часть Средней Азии, Закаспийская область, была оккупирована англичанами. Гражданская власть здесь оказалась в руках правых эсеров. Лишь морем через Астрахань бакинские большевики могли получить кое-какую помощь из Советской России. В этой ситуации эсеры и меньшевики предложили пригласить в Баку английские войска. Еще шла Первая мировая война, в которой Англия и Турция воевали друг с другом. Большевики были против. Однако бурное голосование Бакинского совета не принесло успеха большевикам. 258 голосов против 236 было подано за приглашение английских войск и создание коалиционного правительства из всех советских партий. Часть народных комиссаров предлагала сохраниться в нарком и провести перевыборы совета. Но Шаумян не пошел на это. Большевики передали власть новому правительству, и скоро в Баку вошли немногочисленные английские отряды. Узнав о перевороте, Микоян поспешил в город. Но здесь его ждало еще одно горькое известие. Большинство активных деятелей бакинской коммуны было арестовано. Впрочем, и новая власть, так называемая диктатура Центрокаспия, продержалась в Баку лишь до середины сентября. Англичане не сумели приостановить турецкое наступление. Началась поспешная эвакуация. В день вторжения турецких войск в Баку Микоян сумел освободить Степана Шаумяна и других большевиков из тюрьмы. С помощью командира небольшого отряда Амирова все они успели занять место на пароходе «Туркмен», переполненном беженцами и солдатами. Корабль отплыл в Астрахань. Однако ни группа дашнакских и английских офицеров, ни многие из солдат не хотели плыть в советскую Астрахань. Они сумели взбунтовать команду корабля и увезти его в Красноводск, оккупированный англичанами. Эсеровские власти в этом городе арестовали всех большевиков –